Антон Панарин, Сергей Харченко. «Где моя башня, барон?» Том 3. Глава 1. Я вытянул руку в сторону и схватил рукоять меча, поднявшегося из тени. Беззвучно подошел к крылу, вонзил клинок ему в спину, как раз когда Георгий собирался нанести удар мануфактурщику. Лезвие с чавканьем прошило уголовника насквозь и остановилось в 10 сантиметрах от лица Волконского. Рыло захрипел, хватаясь руками за лезвие. Вытаскивать меч из него еще рано. Один удар может не убить такого амбала. А если пожиратель костей растворит все кости, то он точно не жилец. «Тебе привет от Федьки Воробья», — сказал я, пытаясь контролировать движение рыла. Слева послышался грохот. Тесак остервенело пытался выломать дверь, которую подпер гоблин, но ничего не выходило. «Ну что ж, и для тебя есть подарочек». Я отвел руку в сторону, почувствовал, как в ладонь легла прохладная рукоять револьвера, отобранного мной на арене. Увидев пистолет, тесак в ужасе рванулся к окну. Не останавливаясь, вышибая стекло вместе с рамой, он сиганул через него на улицу. Звон разбитого стекла разлетелся по округе. Тесак приземлился на бок, вскочил, побежал в сторону ворот. «Все сюда!» — заорал он во всю глотку. Но сразу же остановился. Скорее всего, наткнулся взглядом на трупы, лежащие у ворот. Я подошел к окну и, прицелившись, нажал на спусковой крючок. Грохот выстрела врезался в уши, а все пространство передо мной заволокло дымом. Я продолжал стрелять в его сторону почти что наугад до тех пор, пока револьвер не защелкал по отработанным гильзам. Когда пистолет умолк, я коротко приказал Гобу «убить». Черная тень скользнула в оконный проем и рванула по следу выжившего. Я прокашлялся от попавшего в легкие порохового дыма, следом повернулся к крылу. Тело авторитета осунулось, бока ввалились внутрь, массивные скулы исчезли, превращая лицо амбала в подобие бесформенной резиновой игрушки. Я вытащил меч из спины главаря железнодорожников и взмахнул им, стряхивая кровь. На полу, съежившись, сидел мануфактурщик. Он зажал уши руками, закрыл глаза и что-то безостановочно бормотал себе под нос, что-то вроде молитвы. «Юрий Алексеевич, все кончено», — тихо сказал я, но Волконский продолжал бормотать. «Да, не слабо дядька перенервничал. Значит, надо приводить его в чувство». Я влепил ему пощечину. Глаза мужчины прояснились, он ошалело уставился на меня. «Господин Волконский, я же говорил, что решу вашу проблему. Один мертв, второй скоро умрет. Осталось только поймать его, и дело в шляпе», — уверенно сказал я. Услышав мои слова, Волконский впал в истерику. «Черт, черт, черт! Теперь и я соучастник убийства! Мне конец! Железнодорожники такого не простят!» — завопил он, хватаясь за голову. «А если они узнают, куда я отвез семью? Нет, нет, нет! Все стало еще хуже, чем было!» «Не переживайте вы так. Проблема решаемая. Спрячьтесь в особняке и не высовывайтесь. Никто за вами охотиться не будет. Но лучше немного переждать. Это я убил рыло. А значит, охотиться начнут за мной», — спокойно сказал я, как будто поиски и убийство тесака — это вопрос пары минут. Хотя, если Гоб сумеет его догнать, то так оно и есть. Мои слова не сказать, что успокоили мануфактурщика, но немного придали веры в завтрашний день. «Если сделаете все, как обещали, я вас озолочу», — выпалил Волконский и рванул в предбанник, вот только дверь не поддалась. Пришлось в дело вступить мне и выбить ее ударом ноги. Кинжал, подпиравший дверь, звякнул, отлетел к противоположной стене. Мануфактурщик первым делом схватил телефон и вызвал такси. Пока он натягивал свою одежду, я спросил: «Юрий Алексеевич, мне нужно один железный коробок раскурочить. У вас в кузне нет случайно подходящего инструмента?» «Конечно есть, но пока железнодорожники висят на хвосте, туда лучше не соваться», — пыхтя прошипел Волконский и рванул на выход. «Отлично! Значит, в ближайшее время сможем посмотреть, что же такого ценного в сейфе Крапивина». Одевшись, я вышел на улицу и почувствовал запах крови, парящий в воздухе. Да, Гоб знает свое дело. Отличный напарник. Пройдясь по двору, я обнаружил кровавый след, тянущийся в лес. Рядом с этим следом заметил до боли знакомые мне отпечатки когтистых лап. «Ну что, Федька, скоро примеришь корону преступного мира. Возможно, даже сегодня», — задумчиво сказал я и двинулся по следу. недалеко от Матвеевских бань в это же время. Станислав Альбертович Тесарев, сломя голову, несся сквозь лесную чащу. Спотыкался, перепрыгивал через бревна, обдирал кожу об острые ветки. Матерился и проклинал Георгия Рыла за то, что тот уговорил его заявиться на эту встречу. «Тупорылый идиот!» — прорычал Тесарев, схлопотав веткой в пах. Бежать голым по лесу было совсем не весело. Тем более, что тесаку все время мерещилось какое-то движение слева. Черная тень скользила за деревьями, становясь все ближе. Из бока Станислава Альбертовича сочилась кровь. Пуля прошила насквозь. Каждый шаг отдавался болью, но прекратить бежать он не мог. Не сейчас уж точно. Порой Станислав Альбертович слышал мерзкие смешки, но списывал это на разыгравшееся воображение. А когда из тени на него прыгнула зеленая оскаленная пасть с кинжалом в руке, стало очевидно, что дела куда хуже, чем он предполагал. По каналам Тесарева мгновенно хлынула мана. Он вскинул руку навстречу зеленому существу. Тонкая полупрозрачная линия сорвалась с его пальцев и перерубила зеленого уродца пополам. Горячая кровь залила лицо и грудь тесака, заставив его бежать еще быстрее. Спустя 2 часа он добрался до города. Ошалевшие водители и прохожие пялились на него, прикрывали глаза детям и старались убраться от окровавленного человека подальше. В голове тесака клубился туман, а темные пятна, плывущие перед глазами, обещали отключить сознание в ближайшее время. Добежав до улицы Портовой, он вломился в дом одной из своих многочисленных подруг. Окровавленная рука забарабанила по двери. Станислав Альбертович озирался по сторонам, пока ему не открыли. «Стасик, ты чё так ра...» Девушка осеклась на полуслове, увидев, что ее любовник голый и залит кровью. «Стасик!» — взвизгнула она и потащила его в дом. «Маша, тащи нитки с иголкой!» — прохрипел тесак. «И водки!» Девушка усадила его на дорогой диван, явно купленный не за собственные средства, и убежала в другую комнату. Спустя минуту она вернулась, принеся все необходимое. «Шей!» — коротко бросил Тесарев и приложился к бутылке. Он выпил половину, вторую вылил на рану, тут же скорчился от волны боли, пробежавшей по телу. «Ты чего? Я же не умею!» — начала была девушка, но тут же в страхе зажмурилась. «Шей, дура!» — рявкнул тесак. «Хотя стой! Дай сперва телефон!» Девушка без вопросов выполнила приказ и принялась дрожащими руками вдевать нитку в иголку. Станислав Альбертович между тем набрал номер одного из своих подручных. Трубку практически сразу сняли. Отбросив приличие, тесак сразу перешел к делу. «Выясни, кто такой Федька Воробей и как мы перешли ему дорогу», — сказал Тесарев и зашипел от боли, когда Мария проткнула ему кожу, начиная неумело зашивать рану. К воротам бани подъехало такси. Водитель собирался заглушить машину, но заметил 3 трупа, лежащих у ворот. Испуганно распахнув глаза, он резко крутанул руль и собирался сорваться с места, но дорога была слишком узкой, того и гляди, улетишь в кювет. К тому же Волконский уже подскочил к задней двери и дернул ручку на себя. «Владимир, помни, любые деньги! Главное, разберись со всем!» — крикнул он и скрылся в салоне. «Ага, разберусь. Обязательно!» Улыбнулся я и направился в сторону леса. А если мне повезло, то уже разобрался. Такси за моей спиной наконец сумело развернуться и с пробуксовкой рвануло прочь от злополучной бани. Подходя к лесу, я заметил капли крови, щедро размазанные по примятой траве. А я отличный стрелок, хмыкнул я и перешел на бег. Нужно как можно скорее удостовериться в том, что тесак мертв. А после... А что же после, Владимир Константинович? У тебя есть план? Так далеко я не заглядывал. Но самое очевидное решение — избавиться от верхушки железнодорожников и затем связаться с рекрутером. С его помощью я усажу на трон Воробья. Да, Федька без моей помощи и дня не протянет. Но если он сумеет сыграть роль грозного мафиози, то все получится. А отказавшиеся подчиняться будут иметь дело со мной. Ладно, об этом позже. Куда это след пропал? А, вот он. Свернул направо, свалился во враг... После выбрался на поверхность и побежал прямо. Я наткнулся на тело Гоба, точнее на 2 его равные части. Гоба рассекли от самой макушки и до задницы. Кровавые нити подтягивали куски плоти друг к другу, чтобы соединить тело гоблина. Но происходило это настолько неспешно, что моему другу потребовались бы часы на восстановление. Забавно, вор не профан, меня рассек, свалил в туман, а я был близок, еще б чуть-чуть, и я бы смог его пырнуть, — прохрипел Гоб и улыбнулся. Выглядело это жутко, так как две части Зеленомордова валялись друг от друга на расстоянии полуметра. Тем не менее, обе стороны лица приподняли вверх уголки губ. Не теряя времени, я сложил две половины Гоба и стал ждать, пока они срастутся. Все это заняло приличное количество времени. Только через полчаса гоблин смог подняться. Он почесал за ухом, наклонился из стороны в сторону, хрустнул шеей и, оскалившись, сжал кулак и выставил большой палец. «Сможешь найти его?» — спросил я. «Тесак сбежал, и запах пропал. Да и утратил я запал. Хотелось бы пожрать чуть-чуть, а может и принять на грудь», — сообщил мне Зеленый. «Я тебя понял», — усмехнулся я. «Ты отлично поработал, проглот. Сегодня накормлю тебя изысканными блюдами». Гоб сглотнул проступившую слюну и начал тонуть в тени. «Стой! Вот твой кинжал!» Я бросил клинок гоблину. «Ты собрал трофеи?» «Не обижай Зеленого, мой друг! Я, как и ты, люблю монеты звук. Когда карман полон деньжат, то накормить нас каждый рад!» Напоследок бросил Гоб, исчезая в тени. Я в очередной раз порадовался, что мой напарник такой... жадный, что ли? Или хозяйственный? Короче говоря, он такой же любитель трофеев, как и я. Ладно, тесак сбежал, где его искать непонятно, но ясно одно. Искать его должен не только я. Выйдя из леса, я вызвал такси, а чуть позже ехал с ветерком в сторону улицы Волжской, которая была ответвлением Воронежской улицы. Это самое ответвление упиралось в питомник имени Лукашова. Красивое место, утопающее в зелени. Вокруг него находилось более 10 разнообразных ресторанов, которые платили дань воронежской банде. Пока я ехал в такси, нацепил себе на грудь значок в виде железнодорожного полотна. Его я как-то отобрал у одного хулигана, которому попутно пересчитал все зубы. Спросите, зачем мне значок? Ну как же. Я очень люблю железные дороги. А еще очень хочу, чтобы воронежцы подключились к моим поискам. Таксист высадил меня у ресторана с названием «Медовуха для полного брюха». На вывеске красовался улыбающийся жиртрест в обнимку с бочкой медовухи. На порожках курили три мужика. Возраст от 25 до 30. Одеты они были в кожаные куртки, серые штаны и ботинки с высоким голенищем. Сбитые кулаки, карманы топорщатся, явно скрывая кастеты. Физиономии хоть и улыбаются, но выглядят хищно. Да, они тут точно неспроста. Впрочем, как и я. «Ну чё, пацаны, походу скоро обзаведемся новыми владениями», — с довольной физиономией заявил усатый мужик. «Хренаси, а ты-то с чего взял?» — спросил его товарищ со сломанным ухом и стряхнул пепел с сигареты. «Да мне тут один братик по секрету шепнул», — прищурился усатый, — «что у железяк крупные проблемы». «Да ты шо?» — насмешливо выпалил ушастый. «Ну давай, вещай». «Ага, спасибо, что разрешил, блин», — усмехнулся усатый и шутливо толкнул подельника в плечо. «Короче, какой-то Федька Воробей сперва порешил черепа, а сейчас говорят, что и рыло прихлопнул. Вот такие дела». Рассказчик цокнул языком, расплываясь в самодовольной улыбке. От услышанного его подельники впали в шок. «Да чего уж там, даже я обалдел. Кто успел рассказать о том, что рыло сдох? Неужели кто-то успел сбежать? Вроде выживших быть не должно, кроме Тесарева. Хотя, может, он связался со своими людьми, а они, в свою очередь, не смогли удержать язык за зубами? Скорее всего, так и есть». «А чё за воробей? Серьезный тип какой-то?» — поинтересовался ушастый. «Да хрен его знает. Вроде щегол малолетний. На Крапивинской арене за бабки дрался. Жил впроголодь, особо ничем не выделялся. А потом хренакс! И двух главарей железяк положил. Вот такие дела, пацаны. Лучше на щеглов не наезжать, а то мало ли». Говоря это, усатый заметил, что я стою к нему вплотную и, нахмурившись, повернулся в мою сторону, приправив свой тон быдлячьим тембром. «Тебе что надо?» «Да я заглянул привет передать», — ответил я, расплывшись в улыбке. Взгляд усатого скользнул по мне и уперся в значок, красующийся на моей груди. «Слышь, ты не охренел? Это территория воронежских. Вали в свою промзону, пока мы тебя не переломали», — прорычал он, а его подельники встали рядом. Стоят и таким заборчиком, дышат табачным перегаром. Ха, прям до жути опасные бандиты. «А как же привет?» — растерянно спросил я. «Какой нахрен привет? Процедил сквозь зубы усатый и потянул из кармана кастет. «А, я вам не сказал!» «Тьфу, голова моя садовая, простите, мужики!» Расплылся я в улыбке и почесал затылок. «Короче, вам привет от тесака. Теперь он правит железнодорожниками». «Да нам насрать на вашего старшова!» Хмыкнул ушастый и угрожающе хрустнул пальцами. «Это пока насрать. Тесак решил, что все ваши забегаловки теперь принадлежат нам», самодовольно заявил я. «А скоро и всю вашу шайку недоделанных под себя подомнем». Судя по злобно запыхтевшим дегенератам, мои слова произвели необходимый взрыв эмоций. Усач решил завершить разговор и попытался нанести мне прямой удар в нос. С помощью кастета он бы запросто сломал мне его. Но только в том случае, если бы я стоял на месте. Отклонив голову влево, я бросил удар в разрез. Попал точно в челюсть. Боец потерял сознание, рухнув на землю. Его подельники явно были озадачены, поэтому мне хватило времени, чтобы потушить и второго. На обратном движении я влепил ему такой удар в висок, что ушастый слетел с порожков и проехался мордой по асфальту. Сил подняться ему не хватило. Третий с козлиной бородкой выхватил нож и взвизгнул. «Сычара, я тебя на рем...» «Ага, и на ремни, и на тряпки, и в мелкую соломку», — усмехнулся я, перехватив его руку. Резким движением вывернул запястье до хруста и услышал, как нож жалобно звякнул по порожкам. «А, тварь, больно, ты мне руку сломаешь!» — голосил козлобородый. «Вот ты чудной, я могу тебе шею свернуть, а ты за руку печешься». Ухмыльнулся я и влепил ему пенделя. «Топай!» Я отпустил его руку и для ускорения пнул в спину. Бедолага не успел сообразить, врезаясь лбом в дверь и распахивая ее настежь. Судя по доносящимся из ресторана звукам, в заведении был аншлаг, несмотря на то, что до открытия еще 3 часа. Я разглядел через открытое окно толпу уголовников и их местами некрасивых подруг. В помещении накурено, музыка орет, бокалы звенят и доносится ишачий смех. Затем я увидел и Козлобородова. Добравшись до центра зала, он громко свистнул. «Пацаны, железяка наших уработал! Надо бы вернуть должок!» Бойко заорал он, баюкая пострадавшую руку. Музыка тут же затихла, и из-за столиков поднялось 10 крепко сбитых бойцов. Не сказать, что в них было что-то поразительное. Один одаренный, правда, слабо одаренный, и 10 здоровенных детин. Они сразу же похватали со столов ножи, а потом швырнули их обратно. Ножом с закругленным концом особо никого не подрежешь. Осмотревшись, решили поступить как истинные воины улиц. 5 взяли бутылки с алкоголем и разбили их об стол, превратив в острые розочки. Остальные вооружились стульями. «Не зря о вашей банде говорят, что вы шайка ссыкунов», — расплылся я в улыбке, заходя в ресторан. «За базаром следи, щегол, а то досвистишься, что живым не уйдешь», — рявкнул 2-метровый детина, направляясь ко мне со стулом. «Я-то щегол и оружия не имею. А вы вон какие большие», — заметил я. «К тому же вас 10, а я 1. Но даже так вы решили полезть на меня со стульями и розочками. Лошьё! Короче, так», — продолжил я, уклонившись от удара амбала, затем еще от одного. Он начал бегать за мной по залу и, разумеется, никак не мог догнать. «Этот кабак теперь ходит под железнодорожниками. Если какие-то есть вопросы, обращайтесь к тесаку. Он вам доступно объяснит. Мое дело лишь передать вам весточку». Стул пару раз гулко ударился о столешницы, но ломаться даже не собирался. Видать, из дуба сделан. Самое забавное то, что парень одаренный и использует ману, усиливая тело, но даже так не может добраться до меня. Ладно, пора заканчивать этот цирк. Амбал замахнулся для нового удара, но я не стал уворачиваться, а наоборот, рванул к нему, нанеся удар костяшкой в левый глаз. Толстяк попятился, схватившись за лицо, и огласил зал громогласным ревом, наполненным болью и злобой. «Хрена вы стоите! Гасите, выродка!» — провыл амбал, ставший наполовину слепым. Правда, временно. «Интересно, если я тебе во второй глаз ткну, ты сможешь меня увидеть?» — усмехнулся я и кинулся навстречу его подельникам. Вышла отличная тренировка. Нет, конечно, у Никитича тренировки на порядок более эффективные, но тут я по полной отвел душу. Одного схватил за волосы и ударил об стол, а после затянул на его шее полотенце. Ох, и визгу было, мама дорогая. Точнее, хрипящего визгу. Но это оказалось не самым веселым. Забавнее было, когда вооруженные стульями так увлеклись, что совсем позабыли, что рядом сражаются их товарищи. Взмах! Ныряю под удар и толкаю противника себе за спину. Бах! С глухим стуком ему в лобешник врезается стул товарища, и у нас еще один в отключке. Через 2 минуты на полу оказались все без исключения. Только персонал стоял у стеночки и смотрел на избиение этой детворы, затаив дыхание. Я старался лишний раз не ломать мебель. Все-таки заведением владеет обычный человек. Просто платит дань этим выродкам. Зачем владельцу причинять лишние неудобства? Я здесь не за этим. В дальнем углу ресторана, сжавшись в клубок, сидел парень, которому я разбила голову тарелку. Он спрятался под столик и надеялся, что я его не найду. Наивный. Отодвинув стол, я безумно улыбнулся и схватил его за волосы. «Ты чего спрятался, дружочек? Я ведь просто избил твоих приятелей», — зловещим тоном процедил я. «А вот если вы в течение 30 минут не покинете наше заведение, то я вернусь и убью вас. Вопросы?» Парня колотила дрожь. Он с ужасом смотрел в мои глаза и отрицательно качал головой. «Вопросов нет», — заикаясь, сказал он. «Молодец!» Я похлопал его по щеке и швырнул к избитым, которые жалобно поскуливали, лежа на полу. «У вас полчаса, время пошло!» Выйдя из ресторана, я пробежался по району и успел разгромить еще 2 заведения, прежде чем начался кромешный ад. Услышав гул моторов, я свернул в подворотню, напитал тело маной и, словно паук, взобрался на 3-й этаж здания по кирпичной кладке. Сверху мне открылся восхитительный вид. К пострадавшим заведениям подъехали десятки легковых и грузовых автомобилей. Из них вывалились тяжело вооруженные люди. Мечи, пистолеты и даже ружья. Суровые лица готовы сражаться не на жизнь, а на смерть. Сперва они посетили пострадавшие рестораны. Вытащили на улицу персонал и поставили на колени. Долго орали, отчитывали, угрожали. Паре официантов показательно набили морды. Требовали описать меня, а заодно рассказать, куда я делся. Вот только никто из персонала за мной не следил. В конечном итоге всех отпустили, а озверевшая банда двинула дальше. Куда двинулись? Они не понимали, куда направиться. Я действовал с расчетом на то, чтобы не пострадали мирные жители. А жилых домов поблизости заведений, где отдыхали воронежские, особо и не было. Лишь несколько лавок, которые в это время уже закрылись. В одну из таких и вломились разъяренные криминальные элементы, но хозяина не нашли и выскочили наружу. Покрутившись неподалеку, они расползлись по закоулкам. Несколько воронежских направились к моему дому. Я в это время сидел на крыше и ждал удачного момента, чтобы убраться отсюда как можно дальше. А выбраться из района было несложно, благо в 100 метрах отсюда красовался парк под названием «Питомник Лукашова». Туда я и рванул, когда головорезы скрылись с поля зрения. 10-минутный забег по парку, и я уже на землях железнодорожников. У меня на груди их значок, а значит, ко мне никто не полезет. Да и воронежцы сюда не сунутся в ближайшее время. Почему я так думаю? Объявление войны — дело серьезное, и старшие банды возьмут время для того, чтобы допросить свидетелей и понять, так ли серьезен полученный урон для того, чтобы устроить резню. Ну, что я могу сказать? Посидеть, подумать — это дело важное и нужное. А я же... подкину еще дровишек, но будет это ближе к ночи. Покинув парк, я попетлял по узким улочкам и вышел к нашей столовой, расположившейся на промышленной 12Е. У входа валялась куча трухлявой мебели, а внутри уже кипели работы. «Аккуратнее! Плитка должна лежать идеально ровно!» — кричал Валек на мастера, ползающего на карачках. «Слышь ты, не учи меня, как работать! Я эту плитку уже 30 лет кладу!» — возмутился усатый мужик, одарив Валька суровым взглядом. «А ты не забывай, что это я плачу тебе деньги, и ты либо делаешь аккуратно и так, как я хочу, либо проваливаешь, не получив ни единого рубля», — прорычал Валек, чем дико меня удивил. «Вот это напор!» Усач лишь тяжело выдохнул и, сдвинув плитку на миллиметр влево, спросил. «Так?» «Почти. Сдвинь немного вверх. Ага, так лучше. И смотри, чтобы плиточка к плиточке была», — подобревшим голосом сказал Валек и заметил меня. «О, Володя! Смотри, плитку сегодня закончим укладывать». «Сегодня?» — нахмурился усач. «А ты куда-то спешишь? Я вообще-то купил твой целый рабочий день. А день закончится еще не скоро», — пояснил Валек, уперев руки в бока. «Эх, связался же на свою голову», — вздохнул мастер и вернулся к работе. «Может, и успею за сегодня». «Конечно, успеешь. Я же засек, какой объем укладываешь в час», — предупредил его Валек. «Через 6 часов все будет готово, если не станешь филонить». «Изверг», — прошептал мастер, не поднимая головы. «Ладно, оставь человека в покое, пусть работает». Улыбнулся я и потащил друга на улицу. «Смотрю, люстры уже повесили». «Да, электрику и кухню уже полностью сделали. Сейчас плиточник закончит, за денек все просохнет, загоню теток, они начнут обои клеить, параллельно мебель привезут. Нашел по дешевке, расплылся в улыбке Валек. Представляешь, сегодня звонил одному знакомому, он под Воронежскими ходил. Порой подумывал, не продать ли все и не свалить ли в столицу. А сегодня какой-то отморозок из железнодорожников ворвался в его заведение и разнес там все. Ну, все кроме мебели. Короче, знакомец этот позвонил мне и спросил, не знаю ли я, кому можно распродать его барахло. Поваренок был чертовски доволен этим событием. Ну, значит, и мне не стоит переживать. Можно сказать, дал его знакомому заветный пинок. Теперь уедет в столицу и заживет. Но это не точно. Точно только то, что теперь у нас будут отличные дубовые стулья, если я подумал о нужном кабаке, разумеется. Это замечательно, оценил я свежие новости. Немного подновим мебель и... Владимир Константинович, ты чего? У нас столовка. Работяги будут счастливы просто посмотреть на мебель из ресторана, не то что обедать на ней. И так сгодится, махнул рукой Валек, добавляя с плохо скрываемым воодушевлением. Если хорошо пойдет, то может и ресторан откроем. Ты же сам видишь, как нам везет. Ты для начала до ума столовку доведи, а потом уже будем о ресторане думать. Засмеялся я и потрепал Валька по волосам. Да что ее доводить? Персонал уже нанял, улыбнулся друг, заблестев взглядом энтузиаста. Готовы выйти в любой день. Сейчас с мебелью и обоями разберусь и готово, можем открываться. Значит, через 2 дня? Хмыкнул я. Выходит, что так, самодовольно заявил Валек и шмыгнул носом. Красавец, тогда не буду мешать. Тем более плиточник, похоже, опять косячит, сообщил я, заглянув за плечо поваренка. «Николай Трофимович, ты опять линию завалил!» — рявкнул Валек и влетел в столовую. Смеясь, я отправился в СОХ. Потренировался, поужинал, а как только стемнело, снова наведался на земли воронежцев. На этот раз все шло намного проще. Да, охраны было валом, но я захватил с собой деревянный тренировочный меч, и сражения в кабаках стали длиться от минуты до десятка секунд. Правда, таким образом я успел отлупить охрану всего в 2 заведениях. А после этого за мной погнались. Но что такое погоня по темным улочкам Хабаровска? Тут и днем черт ногу сломит, а ночью... Одним словом, гнались за мной 30 бойцов, до финиша не добрался никто. У одних заболели берцовые кости, у других шишки на лбу выросли, третьи вообще не поняли, кто и откуда атакует, и рванули на утек. На всякий случай я решил закончить вылазку и уже собирался возвращаться в СОХ, когда заметил приоткрытую дверь в подъезд. В лунном свете красовалась оставленная кем-то банка краски. Зловеще улыбнувшись, я откупорил ее и отправился творить. Владение воронежской банды, 5 часов утра. Автомобиль, рыча, ехал по просторной улице, а внутри него сидел Иван Викторович Хазаров. Мужчина средних лет, бакенбарды, густая рыжая борода, монокль на левом глазу, руки украшены золотыми браслетами. Он был одним из авторитетов воронежской банды, хотя больше походил на аристократа, чем на бандита. Хазаров пребывал в приподнятом настроении. Смотрел в окно, мурлыкая себе под нос мелодию. «Как-то с Мусей я прилег на сеносток», с улыбкой пел Хазаров. «Иван Викторович, а вы чего такой веселый?» — поинтересовался водитель, зыркнув в зеркало заднего вида. «А чего мне печалиться? Все наши живы, заведения как платили за защиту, так и платят, тесак на связь не выходит. Считай, что ничего и не случилось», — пояснил Хазаров. «Да, у пары бойцов имеются переломы, и что? Каждый год мы закусываемся друг с другом, и случается всякое. Только до смертоубийств никогда не доходит, понимаешь? Это обычный ход вещей». «Ну так-то да, но ведь раньше никогда», — начал было водитель, но Хазаров его тут же одернул. «Смотри на дорогу и не порти мне настроение», — процедил он. Да, тесак по пьяни сболтнул лишнего, а излишне ретивый подчиненный полез выполнять бредни Тесарева. Ты сам знаешь, какие у них сейчас проблемы. 2 авторитетов из 3 положили всего за 2 недели. Вот где проблемы. А то, что нашим носы посворачивали, это ничего страшного. Мы железякам ребра тоже нередко ломаем. Проезжая мимо магазина с огромными витринами, Хазаров прилип к окну, задохнувшись от возмущения. «Тормози! Тормози, я сказал!» — рявкнул он, и водитель моментально исполнил его приказ. От резкого торможения Хазарова бросило вперед, и он едва не ударился головой о впереди стоящее сиденье. Но это его уже не волновало. Выбежав на улицу, он не мог поверить своим глазам. На всю витрину красовался стих, намалеванный кислотно-зеленой краской. «Мы воронежскую банду провернули на ху, и теперь я этим шавкам спичкой шерстку подпалю. Буду тохать и кричать, но на помощь не позвать. Все, кто им помогут, вместе с ними сдохнут». Под похабным стежком расположилась нарисованная красным железная дорога. «Сука!» — прорычал Хазаров и, достав телефон, набрал чей-то номер. «Алло!» — проговорил заспанный голос. «Я тебе сейчас рифму скажу на твое алло!» — злобно выкрикнул Хазаров. «Живо просыпайся и дуй в кафе «Малая Венеция». Тут какой-то мудак про нас стих написал. Краску захвати, нужно эту погонь зарисовать». Разозленный, он направился обратно к машине. «Твою мать, ну тесак! Совсем берега попутал», — прошипел Хазаров. «Потребую, чтобы он своего рифмоплета за яйца подвесил, а заодно компенсацию нам выплатил». Авторитет плюхнулся на заднее сиденье автомобиля и услышал голос водителя. «Иван Викторович, смотрите, впереди еще стежки», — махнул рукой водитель. «Почти на каждом здании». Повисла гнетущая тишина. Капилляры в глазах Хазарова начали стремительно лопаться, а ноздри раздувались, как кузнечные меха. Не потому, что его людей избили, и не потому, что наговорили глупостей. Эти проклятые надписи уже читают люди, идущие на работу. Авторитет — интересная вещь. Он зарабатывается всю жизнь, а просрать его можно из-за одного охреневшего рифмоплета. К тому же то, что тесак не берет трубку уже второй день, чертовски странно. Видимо, этот сучонок и правда решил объявить войну. Со злости захлопнув дверь, Хазаров снова позвонил. «Иван Викторович, мы найдем его!» — послышался разъяренный мужской бас. «Найдете, сыщики хреновы!» — хмыкнул Хазаров. «Но потом. А сейчас бери всех наших и отыщи тесака!» «Вас понял!» — сухо ответил бас. «А что потом? Убить его?» «Ты совсем идиот!» — рявкнул Иван Викторович. «Я хочу, чтобы ты притащил его ко мне! Живым!» «Но не обязательно здоровым!» «Сделаем!» — коротко произнес голос. В трубке послышались гудки. Хазаров убрал телефон в карман и, посмотрев в окно, процедил сквозь зубы. «Захотел отобрать у нас рестораны? Тогда сам лишишься заводов, причем отдашь их мне по своему собственному желанию». На следующие двое суток график сна и бодрствования сместился. Днем я отсыпался... Вечером тренировался с бойцами СОХ, а как только темнело, отправлялся в гости к воронежцам. Гоблин брался за краску и расписывал на уличных стенах похабные стишки о том, что железнодорожники сделают с воронежцами. Ну а я подкидывал масло в огонь, вламывался в кабаки воронежцев и метелил все, что движется. При этом не забывал во всеуслышание сообщать о том, что железнодорожники — сила. Само собой, кличку «Тесак» я тоже выкрикивал. Оказалось, что за один вечер можно разгромить десяток заведений, умело используя фактор внезапности и темные неосвещенные уличные островки, притом заходя на праздник, например, через окно или чердак. Да, предпринимались робкие попытки поймать меня. Уголовники с фонариками и факелами носились за мной, отбрасывая резкие тени во все стороны, но результатов их поиски не давали. Если бы у них был маг света, то это могло бы многое изменить. А так, им приходилось получать увечья и вариться в зреющей ненависти к железнодорожникам. Время пролетело быстро, и я даже не заметил, как настала пора открывать столовую. Из-за ночной смены я проспал открытие. Спохватился ближе к обеду. Быстро умылся, надел свой лучший и единственный костюм и на такси отправился в столовку. Подъезжая к месту, я увидел длинную очередь, выстроившуюся у входа. В основном здесь я увидел работяг. Руки их были грязными, робы потертыми и в пятнах, но взгляды веселые и устремленные в сторону входа. Неужели план Валька сработал, и все общежитие теперь кушает у нас? Выбравшись из машины, я направился в столовку и нарвался на десятки суровых взглядов. Судя по всему, тут была живая очередь, а я пролез внутрь, нарушив негласный порядок. «Ох, мать моя!» — присвистнул я, увидев, что внутри все столики заняты. «Валёк!» — носился, как угорелый, от столика к столику, собирая подносы с грязными тарелками. Около одного из столов я его и поймал. «Здорово, совладелец! Ты чего? Официантом на полставки решил подработать?» — спросил я, забирая из его рук поднос. «Володька, да мы зашиваемся!» — выпалил Валек, страшно выпучив глаза. «Кто ж думал, что столько народа завалится? На завтраке было еще ничего, а вот на обед притащились мужики со всех близлежащих заводов. Все, извини, нужно бежать». Он собирался отправиться работать, но я поймал его за руку. «Ага, побежишь», — улыбнулся я. «Но для начала скажи, ты нанял весь персонал, необходимый для столовки?» «Ну, — протянул поваренок, — скажем так, я нанял минимально необходимое количество». «Чтобы к завтрашнему дню нанял полный штат. Я не хочу, чтобы ты превратился в официанта. Ты должен быть управленцем», — сказал я, серьезно заглянув Вальку в глаза. «Ты меня понял?» «Володь, да может завтра меньше уже народа придет, а мы штат раздуем». Начал было поваренок, но наткнулся на мой теперь уже суровый взгляд и сдался. «Да понял я, понял, ты прав». «Вот и хорошо. Тогда беги дорабатывай», — улыбнулся я и вернул поднос новоявленному официанту. Валек убежал, а я осмотрелся. Просторное светлое помещение, аккуратные квадратные столики, застеленные белыми скатертями, играет ненавязчивая музыка, на раздаче мечется дородная женщина, накладывая еду в тарелки. И как бы быстро она ни раскладывала еду, очередь из работяг не уменьшалась. Работяги, которым удалось вырваться из очереди и приступить к еде, сидели с довольными лицами. Те, кто только приступил к трапезе, нахваливали борщ и солянку, а уже отобедавшие с сожалением допивали компот и отправлялись на выход. «А это что такое?» На улице послышались крики, как будто началась драка. Дверь распахнулась, и в столовую зашли пятеро. Морды наглые, кулаки сбиты, парочка из них держит ножи в руках. А работяги, только что шумевшие, присмирели, видать, вошедшие из какой-то банды. «Ханыга, это тут, что ли, кормят вкусно?» — чванливо спросил чернявый с кучерявым чубом. «Сахатый, я тебе отвечаю, утром пюрешечка с котлетками были просто шик!» — ответил его товарищ, собрав в горсть пальцы и поцеловал их, демонстрируя, насколько было вкусно. «А выглядит как рыгаловка!» На этих словах Сахатый зажал пальцем ноздрю и сморкнулся на белоснежный кафель. «Ладно, пошли глянем, чем тут кормят». Видя этих нехороших граждан, я тут же направился их поприветствовать. Сходу ухватил Сахатова за ухо и рывком вышвырнул на улицу. Чуть бы сильнее дернул и оторвал бы точно. Его подельники так обалдели от увиденного, что не спешили вмешиваться. Я вышел на улицу и кивнул в сторону подворотни. «За мной!» — коротко бросил я и свернул за угол. «Ты чё, сучёныш, ты хоть знаешь, кто мы?» — шипя от боли, спросил Сахатый. Он безостановочно потирал красное ухо, но продолжал идти за мной, запустив одну руку в карман. «Сейчас мы это и выясним», — сказал я и повернулся в его сторону. «Вот как? Твои бакланы очухались и тоже подтянулись? Ну и славно». «Ты чё, падаль? Мы из Краснореченских, за такой базар мы тебя...» Начал было Ханыга, но я его прервал. «Господа, мне начхать, кто вы?» — холодно заметил я. «Вы находитесь на земле железнодорожников, поэтому будете жить по нашим правилам». «Да похрен, чьи это земли! Хавку крышуют воронежские, а у нас с ними соглашение. Можем жрать в любой рыгаловке, в какой захотим», — запротестовал Сахатый. «Так было раньше. Теперь всем городом заправляет тесак», — прожег я его взглядом. «И вы, и ваши старшие скоро либо присоединитесь к нам, либо сдохнете». «Да чё мы с ним базарим? Давайте отметелим, да пошли пожрём», — предложил Ханыга, и толпа рванула в бой. Даже минуты не прошло, а вся пятерка распласталась на земле, постановая и дыша пылью. Сахатому я специально сломал нос за то, что сморкался в моем заведении, а Ханыге подбил оба глаза, чтобы он их больше так не выпучивал. «Поясню еще раз», — сказал я, склонившись над Сахатым. Он шмыгал носом и испуганно смотрел на меня. «Еще раз сунетесь, и вас тут прирежут. Тесак сказал, как закончим с воронежскими, то начнем щемить краснореченских, так что готовьтесь. Еще раз повторю для балбесов. Тесак сказал валить всех чужаков, которые посмеют к нам сунуться». После этих слов я поднял с земли нож и поднес его к горлу Сахатова, а потом улыбнулся и выкинул железяку. «Но я сегодня добрый, да и вы, ребята, нормальные». Похлопал я бедолагу по плечу, дополняя. «В общем, топайте. А если у вас остались какие-то вопросы, то говорите с нашим старшим. Я человек маленький, с меня спроса никакого». Отряхнув руки, я вернулся в столовку на случай, если краснореченцы решат отомстить. Но этого не произошло. Как побитые псины, они убрались в свой район зализывать раны. А может, решили пожаловаться старшим, чтобы те уже решили, что делать дальше. Хабаровск, улица Карьерная, на следующий день. Станислав Альбертович Тесарев лежал на диване в обветшалой времянке и курил, изучая потолок. Мысли его роились, словно комары. Жалили, жужжали, не давая ни секунды покоя. Кто этот пацан? Откуда взялся воробей? Кто на самом деле решил вырезать верхушку железнодорожников? Вот тебе и Карьерная, сука, улица. Всеми фибрами души чувствую, как моя карьера несется в карьер, где ее и прикопают. Надо что-то делать. Задумчиво проговорил он и стряхнул пепел прямо на пол. Дверь времянки распахнулась. Внутрь заглянула раскрасневшаяся девушка, а по совместительству любовница тесака. Звали ее Марией. Девушка принесла целый поднос пирожков и едва его не выронила, когда Тесарев наставил на нее пистолет. «Дура! Я же говорил тебе сначала стучать!» — зло выплюнул Тесарев. «Стасик, ты чего? Как же я постучу? У меня ведь обе руки заняты!» — изумилась девушка и подошла ближе. «Вот, с пылу с жару, с капусткой, твои любимые!» Тесарев обреченно посмотрел на пирожки и, тяжело вздохнув, взял один. Откусил румяный бок, он принялся жевать, а в голове возникла мысль. «Сука! Быстрее бы прикончить того пацана, и можно будет нормально пожрать в ресторане!» «Повернись, пожалуйста, я повязку сменю», — сказала Мария, заботливо расстегивая пуговицы на груди любовника. «Да что там менять? Уже зажило все!» — возмутился тесак и, прожевав, добавил. «Почти не кровит». «Пуля на вылет прошла. Заживать еще долго будет. Давай, давай, перевязка лишней точно не будет, а то заразу занесешь какую-нибудь, и лечиться придется еще дольше». Настояла девушка, и тесак обреченным взглядом посмотрел на любовницу и сдался. Стянув рубаху, он развернулся в сторону девушки и заметил, что на телефоне загорелся экран. Звонил Петр Оглобля, его подручный. «Нашел его?» — коротко спросил Тесарев. «Станислав Альбертович, еще нет. Я, собственно, по другому делу звоню», — меланхолично сказал Оглобля. «Что там у тебя?» Тесак недовольно фыркнул, понимая, что по-хорошему стоило всыпать Оглобле за нерасторопность. Но сейчас не самое лучшее время. Тесарев остался один, и верность каждого из членов банды была дороже золота. Но как только кризис минует, то он, конечно же, всыпет Петрухе замедлительность. И еще как! «Тут такое дело», — замялся Оглобля. «Короче, по нашему району шарятся воронежцы, бьют окна на заводах, а еще морды нашим пацанам. На заборах похабные вещи про нас пишут. Требуют, чтобы... мы приволокли тебя к Хазарову, а не то они заводы жечь начнут», — сбивчиво проговорил Оглобля и замолк. Мысли в голове Тесарева мгновенно прояснились. Он сложил 2+2 и понял. Может, эти крысы подослали того пацана? Он убрал рыло и черепа, а теперь они, не боясь, пришли и за моей головой. Хотят подмять под себя мой район? Вот же падлы! От этих мыслей тесак моментально закипел. Вскочив с дивана, он перевернул поднос с пирожками, который покатился по полу, жалобно громыхая. Мария от неожиданности вздрогнула и отдернула руки, как будто прикосновение к Тесареву могло оставить ожог на ее девичьей коже. Станислав Альбертович оторвал телефон от уха и, посмотрев на него, заорал, срывая глотку. «Хрена ты мне звонишь, дегенерат! Валите их на глушняк! Если кто-то из этих выродков сумеет сунуться в наш район, не церемоньтесь, всех в расход!» На лбу Тесарева вздулась вена, костяшки пальцев побелели, а дыхание стало прерывистым. Станислав Альбертович был в ярости. И даже не потому, что воронежцы решили воспользоваться ситуацией и сбросить его с вершины. Он просто не сумел этого предугадать. Вот из-за чего. «Могу раздать бойцам огнестрел?» — спросила Глобля. «Нет, пока без пальбы», — задумчиво сказал тесак и сбросил звонок, а после тише добавил. «Не хватало еще, чтобы в столице решили, что у нас восстание». «Да уж, вот тогда начнется самое настоящее веселье. Пришлют войска или полицаев, тогда пиши пропало. Всех закроют или перебьют». Мышкин ушел с радаров, и они, похоже, лишились покровителя. «Стасик, это плохо?» — побледнела Машка. «Машуля, началось смутное время, и если мы с тобой выживем...» Тесак пристально посмотрел на нее, приглаживая сбившиеся локоны любовницы. «То у тебя снова будут соболиные шубы, кольца с бриллиантами и дорогие рестораны». «А если нет?» — спросила девушка и с ужасом осознала, что речь уже не о богатстве, а о выживании. «Ой, да как же это? У меня ведь мама осталась одна!» Девица плюхнулась на пол и заревела навзрыд. Сильные руки Тесарева подхватили ее под локоть, а следующим движением аккуратно вытолкнули за дверь. «Повоешь в другом месте, а мне еще пару звонков нужно сделать», — сухо сказал тесак и захлопнул дверь перед изумленным лицом девицы. На следующее утро я снова отправился в столовую. Валёк нанял пару девчонок, которые шустро бегали по залу, собирая оставленные подносы, вытирали столы и даже успевали помогать на раздаче. «Володь, ты новости не слышал?» — спросил поварёнок. «Какие новости?» — зевнул я и допил стакан морса. «Ты чего? Вчера железнодорожники зарубились с воронежскими. 40 трупов и куча подранков. Такого никогда не было», — настороженно сказал Валёк, пялясь в сторону входных дверей. «Раньше не было, теперь есть», — философски сказал я и пожал плечами. «Скоро и не такое случится». «Володь, ты меня пугаешь», — пролепетал Валёк с мольбой, посматривая на меня. «Если что-то знаешь, расскажи, я хоть подготов...» Поварёнок не успел договорить. Я кивнул в сторону окон, у которых остановился грузовик. Из него вальяжно вывалились два десятка краснореченцев. «Ха! Решили вернуться и поговорить со мной по душам? Что ж, заходите». Бойцы были вооружены кусками арматуры, трубами, ножками, кастетами. Да, не будь у меня дара и опыта прошлой жизни, я бы побледнел, как Валёк. А так, смотрю на эту отморозь и лишь хищно улыбаюсь. Придурки даже не понимают, с кем собрались связаться. «Они сюда, что ли?» — заикаясь, спросил Валёк. Его зрачки были расширены от ужаса. Того и гляди, сиганёт в форточку. Потом лови его по всему Хабаровску. Я похлопал друга по груди и улыбнулся. «Не переживай, сейчас я с ними поговорю, и они уйдут». «Какого хрена?» — озадаченно спросил я, увидев, как из подворотни вылетела толпа железнодорожников, и под нашими окнами началась бойня. Железяки проламывали головы, ломали руки и ноги, ножи без остановки кололи бока. Яростные крики сменились жалостливым скулежом. Чем дольше шло сражение, тем очевиднее становилось, что железяки побеждают. Краснореченцы тоже это поняли и рванули кто куда, оставив раненых лежать на асфальте. «Ох уж эти сказки! Лежачего не бьют, толпой на одного не нападают. Может, в мире, где розовые феи летают на единорогах, пукающих радугой, именно так и происходит? Но в реальной жизни все совсем по-другому». Краснореченец со сломанной рукой попытался подняться и дать дёру, но его тут же сбили с ног пятеро и начали забивать пудовыми ботинками. Лупили, куда глаза глядят, в пах, по ребрам, коленям, даже прыгали по голове. В финале подбежал парнишка с оттопыренными ушами и три раза ударил арматурой по виску. Вот и вся правда улиц. Либо ты победил любой ценой, либо тебя втоптали в грязь. И тебе еще чертовски повезет, если, проиграв, ты выйдешь из драки живым и здоровым. Вот этому парню не повезло. Череп деформировался, глаза уставились в пустоту. Даже когда парень умер, его еще били какое-то время. Так бы и продолжалось, но кто-то из краснореченцев запрыгнул в грузовик и попытался его завести. Громогласный рев огласил округу и... И никуда он не уехал. Парня вытащили из машины и десяток раз пырнули в живот. После озверевшая толпа железяк набросилась на грузовик. Раскачав его, железнодорожники опрокинули машину на бок и, вскинув руки, издали победоносный вой. «Кто мы?» — завопил 40-летний мужик, который, судя по всему, командовал этой толпой. «Железнодорожники!» — выкрикнули бойцы. «Что мы делаем с чужаками?» «Бьем, бьем, бьем!» — ответила толпа. Они скандировали что-то еще, размахивая окровавленными руками, но я их уже не слушал. Вместо этого я смотрел на Валентина, который пребывал в полнейшем ужасе. Забавно. В столовой было полно заводчан, но никто из них не испугался так, как Валёк. Работяги просто ели и задорно обсуждали поножовщину. А вот поварёнок был в шоке. «Они что, убили? Убили человека под нашими окнами?» Сбивчиво спросил он, тыча ватным пальцем в сторону улицы. «Я насчитал как минимум 6 покойников, так что да», — кивнул я ему. «Только что ты увидел, что бывает, если связываешь свою жизнь не с тем занятием». «Но это же... это неправильно», — забормотал Валёк, поглядывая в окно. «Это жизнь, Валентин», — спокойно произнес я. «А в жизни не такое случается. Бывает, что родители продают своих детей на убой. А это — уголовники, которые плевать хотели на жизни окружающих». «Ты так говоришь? как будто это норма», — осуждающе сказал Валек, не сводя взгляда с окровавленного парня, ползущего мимо входа в столовку. «Эх, ты слишком давно живешь в СОХ и, видимо, никогда не гуляешь вечером по Хабаровску», — печально взглянул я на своего компаньона. «Здесь подобное встречается в каждой подворотне. Только обычно бандосы проламывали головы мирному населению, а теперь взялись друг за друга. Знаешь, что самое приятное? Пока идет война банд, в нашу столовую никто не наведается. Дань — это последнее, о чем они сейчас думают». «Может, им пома...» — начал было Валек, но раненым никто не собирался давать спокойно уйти. «Не пойми, откуда налетел молодняк. Парнишки лет по 10-12. Видать, они возомнили себя прожженными гангстерами и стали лупить обессиленных краснореченцев палками по головам. Но малолетние зверята не могли причинить большего вреда, чем нанесли их старшие товарищи». Посмотрев на часы, я тяжело вздохнул. «Через 40 минут начнется тренировка. Валек, я ушел. Если возникнут проблемы силового характера, звони. Мигом примчу. Если решат ограбить, отдавай все деньги и не геройствуй. Новые заработаем. А вот второго делового партнера я найду с трудом». Пошутил я, но компаньону шутка явно не понравилась. «Да не напрягайся ты так, все будет хорошо». Хлопнув друга по плечу, я отправился в СОХ. Благовещенск, поместье Мышкина, в это же время. Мышкин расположился в кресле, закинув ноги на стол, а в его руках шелестели страницы книги под названием «Дуэли. Основные тактики ведения боя». Он сосредоточенно вчитывался в каждое слово и переворачивал страницу после того, как дважды прочел каждое слово. «Чередуйте атаку с защитой», — раздраженно пробубнил он себе под нос. «Для кого эта книга? По ней учат пятилеток?» Он дочитал книгу до середины, и пока никаких новых знаний он не получил. Тем более книжка казалась ему бредовой. Но бросать чтение он не собирался. Евгений Александрович был убежден, что даже в самой тупой книге есть хотя бы одна ценная мысль. В этой же книге он искал то, что точно приведет его к победе. Да, против него малолетний щенок, и за плечами у Мышкина куда больше опыт, чем у этого пацана. Вот только у того наглеца есть неоспоримые преимущества. Он молод, нагл и безрассуден. А это опасные сочетания. Кто знает, вдруг этот сопляк одаренный. Если это так, то исход боя становится сложно предсказать. Ведь Мышкин не так давно сам едва не погиб на арене, когда недооценил противника. А случайные сюрпризы бывают как приятными, так и не очень. Зачем рисковать? Тут только трезвый расчет и уверенность в своей победе. Мышкин считал дни до дуэли с нетерпением и тревогой. Хотелось побыстрее прикончить наглеца и обелить свое имя. Хоть оно опорочено и справедливо, но смерть парнишки все исправит. В то же время Евгению Александровичу было тревожно, и хотелось, чтобы до дня дуэли оставалось больше времени, чем на данный момент. Тогда бы он мог еще потренироваться, прочитать десяток книг по тактике ведения боя, попрактиковаться в магии, в конце концов, напитаться уверенностью в собственных силах. Но время неумолимо таяло. В дверь постучали, вырывая Мышкина из размышлений. Это был Демьян, дворецкий. Мужчине слегка за 40, уставший взгляд, скрюченная спина. «Евгений Александрович, разрешите доложить?» — спросил Демьян и поклонился. «Я занят!» — по инерции рявкнул Мышкин и, покачав головой, сказал. «Говори только быстро!» «Ваше сиятельство! Из Хабаровска перестали поступать выплаты!» «Совсем?» — нахмурившись, спросил Мышкин. «Совсем!» — кивнул дворецкий. В Хабаровске разгорелась война между бандами, в связи с чем и прекратилось поступление средств. Все заняты собственным выживанием. Началась анархия, продолжает платить только Крапивин. Но и его бои приносят на порядок меньше, чем в прошлом месяце. «Какая к черту война банд? Эти псы сидят у меня на цепи, они даже рот без моего разрешения боялись раскрыть. Что там вообще происходит?» — зло прошипел Мышкин. «Как все это не вовремя!» Подумав секунду, он продолжил. «Впрочем, сейчас это не важно. Я скоро убью сопляка, а после приструню разгулявшуюся шпану. Пока пусть сами справляются. Самые тупые дворняги передохнут. Останутся лишь только те, кто заслуживает моего внимания». Мышкин снова посмотрел в книгу и равнодушно бросил. «Оставь меня!» «К «Как пожелаете, ваше сиятельство». Демьян поклонился и тихонько закрыл за собой дверь. «Твою мать! С появлением этого малолетнего ублюдка все пошло наперекосяк», — прошипел под нос Мышкин. «Но ничего, еще 18 дней и все закончится». Тренировка выдалась потная. Куча спаррингов, занятия с железом, а потом еще 10-километровый забег. Никитич гонял нас до самой темноты. А когда мы начали валиться с ног, он заставил нас отжиматься. Недолго. Каких-то жалких полчаса, и мы свободны. «Изверг!» Васян тяжело выдохнул и рухнул на пол спортзала. «Если у тебя остались силы, чтобы огрызаться, то можем продолжить тренировку», усмехнулся Гвоздев, нависнув над охотником. «Не-не, я молчал», выставив перед собой руки, пробормотал Васян. «Тогда тренировка окончена. Все свободны». Гвоздев хлопнул в ладоши и перевел на меня очень напряженный взгляд. «Свободны все, кроме Авдеева». «Егор Никитич, а я-то чего? Тренировался не хуже остальных». Возмутился я, понимая, что уже стемнело, и мне пора в гости к Воронежским. Подкинуть дровишек в костер войны не помешает, тем более, что тесак еще не высунул свою крысиную морду. «А мы тренироваться и не будем», — объяснил Никитич. «Разговор есть». Глава Союза выпроводил из спортзала последних охотников и запер дверь. Подошел ко мне поближе, пристально уставился на меня. Казалось, что его слепой взгляд смотрит прямо в душу, пытаясь выведать все мои секреты. Вот только не было у меня желания что-то утаивать от старика, разве что всякие мелочи вроде перерождения в этом мире и прочего. «Владимир, я заметил, что ты каждую ночь куда-то уходишь. Понимаю, дело молодое, а вокруг много красивых девиц», — смущенно начал Никитич. Говорил он по-отечески, чем вызвал широкую улыбку на моем лице. «Да не скалься ты, дурень. Я же тебе пекусь». «Егор Никитич, я уже большой. Можешь про пестики и тычинки не объяснять», — хохотнул я. «Дурак, я тебе не об этом говорю», — покачал головой Гвоздев и попытался отвесить мне щелбан, но я ловко увернулся. «Шустрый, зараза», — хмыкнул он и продолжил. Тесак решил подмять под себя весь город, и в этом переделе собственности погибнет очень много чела... Никитин замялся, видя, что я давлюсь от смеха. «Хрена ты скалишься? Я что-то смешное сказал?» «Егор Никитич, помнишь, я говорил, что решу проблему с железнодорожниками?» Спросил я и показал значок в виде железнодорожных путей. «Ну так вот, я прислушался к твоим словам. Володька, настоящий охотник должен решать проблемы не только силой, но и головой». Попробовал я спародировать главу СОХ, но тут же схлопотал за трещину. «Не кривляйся», — задумчиво сказал Никитич и, несколько секунд помолчав, спросил. «Правильно ли я понимаю, что это ты развязал эту бойню?» «Все так. Пусть грызут друг другу глотки», — оскалился я. «Чем меньше уголовников останется, тем легче будет дышать простому люду». На лбу Никитича вздулась вена, еще две пульсировали на шее. Старик сжал кулаки, и казалось, что еще немного, и он врежет мне. Но этого не случилось. «Знаешь, я привык охотиться на чудовищ. Работа простая и опасная. Зато ты всегда знаешь, кто твой враг. А в городе не все так очевидно», — принялся объяснять Гвоздев. «Вроде обычный человек перед тобой, а через мгновение у него уже нож в руках, который он так и норовит запихнуть тебе под ребра. И ты прав, городу будет только лучше, если ряды бандитов поредеют. Вот только меня беспокоит то, что ты так буднично говоришь о смерти людей». Гвоздев нахмурился, посмотрел на меня, а во взгляде читалось: «Уж не болен ли ты, Володька?» «Егор Никитич, мне есть о ком переживать. И это явно не отребье, обитающее в подворотнях», — ответил я, хотя хотелось сказать ему намного больше. «Знал бы ты, Егор Никитич, скольких я потерял в прошлом мире, а скольких убил. Я видел смерти миллионов, видел, как целые континенты сгорают в огне войны, а ты мне про жалкие банды. Смешно. Таких выродков в прошлом мире я уничтожал целенаправленно. Армия вошла в город, выбила неприятеля. А что же происходит потом?» «Правильно. Улицы наводняют вот такие банды. Голодные шакалы расползаются по округе и начинают грабить. Не в силах насытиться, они вламываются в каждый освобожденный дом и пытаются утащить что-то ценное. А если в доме есть хозяева, то не беда. Острый клинок поможет освободить их от ценностей, а вместе с этим и от жизни. Изнасилования, убийства, поджоги, продажа людей в рабство. Это лишь малый список того, чем банды занимались в моем мире. А все благодаря хаосу военных действий. Солдаты заняты обороной, военная полиция не справляется, городская полиция давно прекратила свое существование. Идеальная среда для возникновения банд. Забавно, что большинство банд организовывалось из жителей освобожденного города. Поэтому нет у меня жалости к уголовникам. Ты либо живешь честно, либо переходишь черту и начинаешь грабить и убивать. Но тогда не нужно жаловаться, что тебя тоже могут убить и ограбить. Как-то я вломился в гильдию воров в городе Акроп. Видели бы вы их глаза, когда они поняли, что сейчас профессиональных убийц и воров будут грабить и убивать. Да, в тот день я собрал славные трофеи. Впрочем, и в Хабаровске явно есть чем поживиться. Осталось лишь найти, где эти крысы спрятали свои накопления. Володь, порой смотрю на тебя, и кажется, что передо мной не 18-летний барон, а прожженный вояка, прошедший тысячи битв, задумчиво сказал Гвоздев, попадая в точку. Кто знает, Егор Никитич, кто знает? Может, я и правда великий герой, переродившийся в новом мире, усмехнулся я, стараясь скрыть волнение. Ведь старик так пристально смотрел на меня, будто в душу заглядывал. Но все нормально. Мои слова вызвали на его лице улыбку. «Вали отсюда, фантазер чертов!» — отпустил меня Никитич, ухмыляясь и покачивая головой мне вслед. «Ну а я?» Я ускорил шаг и отправился сеять хаос. Хабаровск, улица Карьерная, чуть позже. «Стасик, ты чего?» — буркнула сонная Мария, поднявшись на локтях. Одеяло соскользнуло с ее пышной груди, обнажив ее. Но этот вид совсем не заинтересовал Тесарева. Его интересовали звуки, доносящиеся с улицы. «Тихо!» — шикнул он на девушку и прислушался. За окном явно что-то происходило. Кто-то говорил. Нет, даже шептал, из-за чего слова разобрать не удавалось. Если бы не открытая форточка, то он бы этого даже не услышал. Может, охрана вышла покурить? Но какого черта они трутся под окном? Должны ведь сидеть в соседних домах и наблюдать. За окном вспыхнул огонек, и Тесарев на секунду выдохнул. «Ну точно, покурить вышли идиоты», — подумал он. Но через секунду понял, что огонек слишком яркий и не тухнет долгое время. Зазвенело стекло, и в разбитое окно влетела бутылка с зажигательной смесью. Бутыль разбилась о стену над головой тесака, заливая все вокруг вонючей горящей жижей. Мария истошно завизжала, так как пламя поползло не только по стене, но и по одеялу. «Суки!» — прорычал тесак и, вытащив из-под подушки револьвер, выстрелил в оконный проем. Второй рукой он нашарил мобильник и, ухватив Марию за локоть, поволок следом за собой, продолжая стрелять. «Тесак, сдавайся! Хазаров хочет поговорить!» — послышалось за окном. «Ха-ха! Поговорить? Хер вам по всей морде!» — выкрикнул Тесарев и, выбежав в кухню, одним резким движением вышвырнул Марию в окно. Девушка была одета в одну ночнушку. Вынося окно, она порезалась о стекло, но Тесарева это не волновало. Мария была для него не только любовницей, к которой он хорошо относился, но и живым щитом. Выпрыгнув на улицу, тесак подхватил девушку и закинул себе на плечи. Слева прозвучал мужской бас. «Не дури, дом окружен!» Тесарев выстрелил на звук и, судя по хрипу, попал куда надо. Словно мешок с картошкой, говоривший, рухнул на землю. «Что ж, надо ускоряться». Тесак напитал тело маной и сиганул через забор. «Пацаны, он Костика завалил!» — рявкнул хриплый голос. «Хазаров сказал, что при оказании сопротивления мы можем его убить. Гаси сучару!» — взвизгнул кто-то из темноты. Яркие всполохи появлялись со всех сторон. Громкие хлопки били по ушам, пули свистели, рикошетили, попадая в соседские дома, выбивали искры из заборов. Ну а Тесарев прыгал, словно сайгак, постоянно меняя траекторию движения. От дома к бане, от бани к гаражу, через забор. Затем тесак перебежал улицу, перекинулся через забор и вторгся в чей-то двор. Мария сперва кричала и билась в истерике, мешая тесаку бежать, а после обмякла. Станислав Альбертович понял, что его пассия мертва, когда по спине расплылось горячее пятно. Ни секунды не сомневаясь, он отбросил ее в сторону и на бегу принялся набирать номер, желая вызвать подмогу. Вот только в тот момент, когда он нажал кнопку вызова, шальная пуля ударила в телефон, разрывая его на несколько частей. «Рыло! Мудак! Это все из-за тебя!» — заголосил Тесарев и резко свернул вправо, уходя от трех бойцов, рванувших ему наперерез.